И теперь уже Валя, похожая на одетый в бизнес-костюм двухметровый рекламный карандаш, повела Башмакова по белым коридорам. Встречных она приветствовала улыбкой, не той межсекретарской, а другой, чуть насильственной. Так улыбаются фигуристки, если оценки ниже ожидаемых. А спортивную радость выставлять общественности все равно необходимо. Валя ввела Башмакова в приемную департамента кадров и сдала его маленькой, крепкогрудой блондинке с густо очерненными глазами и фиолетовыми губами. «А мы к вам! А мы знаем!» Далее последовал обмен мессмендовскими улыбками, и блондинка распахнула перед Башмаковым дверь с табличкой. Заместитель директора департамента кадров А.П. фон Герке. «Разрешите?» Герке был тот же самый, но разъевшийся и холёный, как персидский кот. Он отрастил пушистые усы и носил очки в тонкой золотой оправе. «Я, когда фамилию услышал, сначала посомневался. А как до отчества дошло? Здорово, Трудыч, здорово!» Он вышел из-за стола и приобнял Башмакова. «Выглядишь как новенький. И галстук хороший. Значит, будешь нас обанкомачивать?» «Да, вроде так. Ну, это ерунда по сравнению с нашими-то буранными проделками. Посмотрел тут недавно бурашку в парке культуры и отдыха. Сволочи! Самый дорогой в истории человечества аттракцион. Козлы! Так бы в лоб половникам и дал. Наших-то кого-нибудь встречаешь?» «Чубак увидел. Так он же в Америке. Приезжал. Он мне тоже звонил. Плел про какой-то золотой шанс, про контрольные разработки. Но я его послал. Выпьешь?» «А тут можно?» «Тут все можно. А помнишь, как нас Оби-Ван Кеноби с выпивкой гонял?» «Царствие ему небесное!» Герке пространно перекрестился. Затем бывший секретарь парткома Альдебарана встал, вынул из бара бутылку Хеннесси и плеснул в два больших круглых бокала. «Кофейку? Лучше чай, я на диете». «Наденька, чай и кофе, пожалуйста», — приказал Герке, нажав кнопку селектора. «Бережёшься? Молодец. Здоровье — это спорт и диета. Читал?» «Конечно». «А ведь умер». «Кто?» «Как кто?» «Автор. Диетолог этот самый. Вчера в «Коммерсанте» некролог был. 42 года. Страшное дело. Сколько народу поумирало. Про Докукина слышал?» «Нет, а что с ним?» «С ним ничего. А жену взорвали. Вместо него за руль села». «Не может быть». «Говорю тебе это как коммунист коммунисту», — невесело хохотнул Герке. «Взорвали». «Как, совсем?» «Совсем. А он, говорят, с горя мозгами тронулся. Уже не человек». «За что взорвали?» «Ну не за идейные же убеждения, за деньги». «Деньги, как алкоголь, в разумных количествах радуют, в больших убивают. Ну давай за умеренность». Башмаков, помня о разгрузочном дне, прикоснулся губами к коньяку, замечательно ароматному и вкрадчиво жгучему. Наденька внесла на подносики две чашки, большую и маленькую, улыбнулась фиолетовой помадой и удалилась. Герке проводил ее взглядом человека, изверившегося в женской новизне. «Я хочу тебя спросить, Олег. Если нельзя, не отвечай. Как ты вышел на Корсакова?» «Понимаешь, у меня тут дочь работает». «Знаю, видел. Красавица. Как дети-то повырастали, как повырастали-то?» «Да уж». «Но дочь-то твоя работает у Садулаева?» «Ну вот, она попросила Садулаева. Садулаев поговорил с Корсаковым». «Садулаев с Корсаковым?» На лице Герки изобразилось недоумение, словно услышал он о чем-то противоестественном, наподобие любви русалки и дельфина. «Садулаев с Корсаковым? Это точно?» «Мне Дашка сказала», — промямлил Башмаков, чувствуя, что утратил на автостоянке всякие представления об извечных аппаратных тонкостях и сдуру влез в какую-то важную внутрибанковскую интригу. «Может, мне не следовало?» «Да нет, ты не волнуйся. Дальше этого кабинета информация никуда не пойдет. Садулаев с Корсаковым. Ишь ты! К твоему трудоустройству это не имеет никакого отношения. Вот тебе листочки. Все как обычно, все как раньше. Родился, работал, не был, не состоял. Только теперь родственники за границей — это неплохо, а даже хорошо. Заполняй. А потом мы тебя недельки три попроверяем. На всякий случай. Как раньше?» «Ага, как раньше. и занимаются этим же самым ребята из конторы.